Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 текст. Иоанна 14, 17. До 16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Друзья, мы как-то о Духе Святом обычно говорим, что это Дух Утешитель. Ну, как Троица у нас Дух Утешитель, Дух Утешитель, так обычно Дух Утешитель. Друзья, хочется немножко на другую сторону обратить внимание. Духа истины. Дух Святой – это Дух истины. Вот вы заметили, да, в начале 17 текста написано «Дух истины». Я еще хочу прочитать место, которое говорит о том, что это Дух истины. 15 глава Евангелия от Иоанна, 26 текст. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Дух истины. И 16 главы, 13 текст. «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Друзья, сегодня поговорим о Духе истины. Вы знаете его. Друзья, мы с вами знаем Духа истины. Мир его не знает, потому что он его не принимает. Ну, тут написано, вы знаете его. Ну, давайте посмотрим, как мы его знаем. Кто-то, может быть, очень тесно его знает, а кто-то, может быть, только когда-то познакомился с ним в своей жизни. Вот так вот будем рассуждать, брать примеры из жизни, как действует Дух истины, как он трудится. Вы обратили внимание, что он очень много трудится? Смотрите, он пребывает в вас. А для чего он пребывает? Читаем 26 текст 14 главы. «Научит вас всему». Научит. Это большой труд. Вы знаете, вот, поскольку мы преподаватели, мы уже имеем такой опыт. Вы знаете, кого-то, ну, сравнительно нетрудно учить. Нетрудно учить. А с кем-то трудности. Его просто трудно учить, друзья. А кого-то очень трудно учить. Почти ничего не понимает. Ну, как его учить? Вот так ему объясняешь. Ну, как, понятно? Да нет. Вот так начинаешь учить. А так понятно? Да кто его знает? Начинаешь с третьей стороны. А так понятно? Сам не могу понять, понятно или непонятно. Кто его знает? Друзья, иногда в тупик становишься. Ну, как объяснить человеку, чтобы он понял? А как научить, если он еще и не хочет понять? Ну, тогда вообще в тупик становишься. Как же так? Ну, нет желания учиться, и все. Друзья, это большой труд у Духа Святого научить нас чему-нибудь. И еще написано, и напомнит вам все, что я говорил. Ну, давайте возьмем такой пример, когда человек с Духом Святым, ну, прямо вот, как бы говорит, один на один, как Дух Святой учит. Вот в одном месте я слово говорил, вот я уже вам этот случай, по-моему, говорил. Вот я взял 130-й псалом, вот, ну, так прочитал я его, так поразмышляли мы вместе, помолились. Вот. А я, когда говорил о 130-м псалме, Я сказал, что это, ну, самый короткий текст. Я говорю, друзья, смотрите, самый короткий псалом, а какие тут глубокие мысли. «Не возносились очи мои, я не входил в великое для меня недосягаемое». Почему? Потому что это небезопасно. Входить в великое, недосягаемое, да не надо это. «Не смирял ли я, не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери». Друзья, вот хорошо, когда наша душа чувствует себя без Бога, как дитя, отнятое от груди. Ну, как дитя, отнятое от груди, себя чувствует? Начинает плакать, приблизиться, да, все в порядке, все хорошо. Как дитя, отнятое от груди. «Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Друзья, полная надежда и на помощь только Божью. Только Божью. Вот на Господа. Если на Господа нет, тогда уже на кого еще и надеяться. Ну, дети – это те, которые в каждом испытании, в каждом искушении склоняют голову покорно так вот перед трудностями. Вот. Ну, в общем, так порассуждали мы. Закончилось. Вот одна сестра, значит, подходит ко мне и говорит: «Вы знаете, я даже не знаю, как это вот вам сказать, но, наверное, все-таки я вам скажу, что это, говорит, не самый короткий псалом. Самый короткий, говорит, 116-й. А там вообще два текста». Вот. Но она так подошла, как будто бы так, ну, как бы извиняется, или как вот. Ну, тяжело ей было подойти, вот так вот сказать. Друзья, давайте себе так вот представим обстановку. Вот я сказал, 130-й псалом, самый короткий. Она сидит, зарегистрировала этот момент. Что у нее теперь внутри происходит? Что такое? Но она же поняла, что это не самый короткий. Что теперь делать? Друзья, что бы мы на ее месте сделали? Брат, подумай, что он дойдет до 116-го, поймет, что это не самый короткий 130-й. Нет. Дух Святой трудится. Дух Святой ее начинает учить. Ну как же, ну ты же услышала, как же ты теперь будешь сидеть и молчать? Наверное, там борьба идет. Да ладно, ну что тут особенного? Никто не заметил, там оно так пройдет, ничего страшного. А Дух Святой опять напоминает: «Ну как же так? Там идет борьба». Дух Святой учит, Дух Святой напоминает. Она все-таки подошла и сказала. Почему? Потому что страх Божий есть у нее. Она не может поступить вопреки Духа Святого. Вот страх Божий, сейчас вот вспомнилось одно место в Евангелии от Марка, с 9 главы. Это место говорит о том, что, друзья, наше поведение, или вернее сказать, страх Божий виден из того, что мы говорим и что мы делаем. Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 текста. «Пришел в Капернаум, Господь пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: о чем дорогой вы рассуждали между собой?» Ну, они же шли дорогою, о чем они там не говорили, там, ну, тема была в основном такая, значит, кто больше. Господа рядом не было, они свободно высказывают свое мнение: «Я больше», «Да ладно, ты там больше», «Вот я больше», и вот кто больше, кто один другого там выше. А теперь они, значит, в доме, и Господь им задает вопрос: «А о чем вы рассуждали между собой?» Они задумались. Интересно, на чем он намекает? Да мы о многих вещах говорили. А он на чем намекает? Молчат. Молчат, друзья. Почему молчат? Молчат, думают, что-то сейчас будет, да? Молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. Господь ни слова не говорит и дает им ясно понять, что Он прекрасно знает, что они делали на дороге. И всех призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Рыза, и взяв дитя, поставил его посредине их, обняв его, сказал, вот, Рыза, смотрите, он дал им знать, что он все слышал и все видел, что от него ничего нет сокрытого. Рыза, ну, они очень свободно они себя чувствовали. Друзья, когда мы себя очень свободно чувствуем? Очень свободно мы себя чувствуем. Когда Христа нет рядом с нами. Мы очень свободно говорим, мы очень свободно играем, мы очень свободно берем упражнения для разыгрывания, очень свободные. Ну, как бы сказать, такие упражнения для разыгрывания берут люди из мира, которые потом играют в ресторане. Они берут себе такие вещи для разыгрывания. Я эти упражнения здесь слышу, когда я слышал в ресторанах. Да, друзья. Когда нет с нами рядом Христа, можно разыгрываться как угодно, по-ресторанному, как угодно можно разыгрываться. Можно взять спокойно разыгрываться на легато, на стаккато, там гамочки какие-то там по аккордикам раскладывать. А есть вещи для разыгрывания, которые сильно нас соблазняют, друзья. Об этом тоже надо задуматься. И это взято на прокат у мира. И теперь приносится сюда, где столб и утверждение истины. Друзья, эти упражнения для разыгрывания оставьте для ресторана. В церкви должно быть все стерильно, все чисто. Друзья, вот когда Господа нет рядом, мы тогда очень свободно себя чувствуем. И говорим, и играем, и шутим, и смехотворничаем. Почему? Господа нет. А если Господь к нам подойдет и скажет... Друзья, о чем же вы там по дороге разговаривали? А какое же ты там упражнение для разыгрывания играл? Что это такое за упражнение, а? Страх Божий или отсутствие страха Божьего? Друзья, сразу видно на христианине. За одну минуту видно, боится человек Бога или не боится. И это не только от Бога не сокрыто. И мы это хорошо видим. Мы это прекрасно видим, друзья. Мы друг друга очень хорошо видим. И вот она имела страх Божий, подошла и сказала. Дух Святой ее научил и не дал ей покоя. Давайте обратим внимание на такую мысль. Дух Святой – утешитель. Он хочет нас утешить. Но Он сам не может утешиться, пока мы не поступим по истине. Он не находит в себе покоя, пока мы не поступим по истине. Вот. В одном месте как-то брат один подошел перед собранием. Ну, так поговорили. Я не знаю даже, о чем мы говорили. А потом он спросил, говорит, а вы, говорит, знаете пресвитера из такого-то города? Я говорю, нет, я не знаю, никогда с ним не сталкивался, ничего. После собрания брат подходит ко мне. Вы, говорит, меня простите. Я говорю, а что? Когда я с вами разговаривал и задал вопрос, знаете ли вы пресвитера из такого-то города, вы сказали, что вы не знаете. Я подумал, что вы меня обманули. Я подошел и попросил прощения. Духа истины, которого вы знаете. Смотрите, подошел и говорит, я прошу прощения. За мысль. Вот мысль плохая пришла. Друзья, ну, я не знаю, конечно, это надо иметь мудрость, когда подойти, а когда не подойти. Потому что если, допустим, какой-нибудь брат подойдет к сестричке и скажет: «Сестра, я тебе подумала вот так вот, ты меня прости». А потом она к нему подойдет: «А ты меня тоже прости, я тебе вот это подумала». А потом он опять к ней: «А я тебе вот это подумал, а я тебе вот это подумал». Друзья, ну это, знаете, сатана тут такое в церкви наделает, что никаких пожарников не хватит, чтобы потом тушить этот пожар. Чтобы как-то успокоиться. Вот. Ну, он не имел покоя. Как-то вот подошел, вот признался. Друзья, как вы думаете, вот за плохую мысль надо просить прощения у Бога или не надо? Ну, вот за то, что мысль там, или слово, вот слово вышло, допустим. Вот слово из уст вышло. Тут понятно, да, что тут просить прощения надо. Вот. Почему? Вот у Якова написано, какой в третьей главе, да? В третьей главе, да, третья глава, шестой текст. Язык оскверняет все тело. Шестая глава, это третья глава, шестой текст. Язык оскверняет все тело. Ну, сказал какую-то неправду там, или какую-нибудь грубость сказал там, или что-нибудь сказал, оскверняет все тело. Не язык оскверняет, а тело. Все тело. И когда осквернилось тело, я же не могу так сказать: «Господи, ты мне помой язык, язык мой нечистый». Нет. «Омой меня, вот, и все тело мое в скверне». Я сказал неправду или что-то такое вот. И тут, конечно, мы просим прощения у Бога. Вот. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит. Друзья, тут нужна кровь Христа. Без крови Христа мы с языком и со своим телом ничего сделать не сможем. Ну, а если не вышел грех наружу, не надо просить прощения. Кровь не нужна. Но я уже этот случай рассказывал, я еще раз напомню немножко теперь под другим углом зрения. Вот две сестры сидят, одна, значит, что-то высказывает ей такое нехорошее, явно хочет ее завести. Завести на скандал, на крик там, чтобы побольше на нее вылить там что-нибудь. А та не заводится. Ну, не заводится и все. Бывает, что и мотоцикл не заводится, да, там целый час около него там дергаешь ногой. Ну, не заводится и все. И вот она дергала, дергала. Не заводится, сестра, никак. Закончился поединок. Вот, потом третья, значит, подходит, говорит: «Ну, молодец. Вот это да. Как она старалась тебя это. Никак у нее не получилось. Ни один мускул не дрогнул на лице. Все так». Она ей говорит: «Если б ты знала, как у меня внутри все кипело». Друзья, вот за то, что у нее внутри кипело, не надо просить у Господа прощения? Или надо? Не надо? Но она же не вышла наружу. Она ее не обидела, она ее ничем не оскорбила, не задела. И все, даже как-то и вразумила ее молчанием, что она на колкость не ответила колкостью, на дерзость не ответила дерзостью. Вроде бы и Бог силу ей дал, да? Смотрите. А надо просить прощения? Господи, прости меня, я не свободна. Я не свободна. Я сидела в раздражении, я сидела в гневе, а любовь раздражается. Вот я сейчас вспомнил это место Фессалоникийцам. Второе Фессалоникийцам. Написано так. Праведно пред Богом, первая глава, шестой текст, второй Фессалоникийцам, праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. Вот она ее там обижает по-всякому, это хочет что-то там растравить в ней такое. А она воздала не скорбью. Она воздала раздражением. Если бы ты знала, как у меня внутри все кипело. Друзья, если бы она внутри плакала, если бы у нее сердце слезоточило бы, это другое дело. Тогда просить у Господа не надо прощения, тогда надо просить у Господа, чтобы Господь эту сестру вразумил. Дух Святой хочет научить ее, чем она занимается. Хочет ее остановить. Дух Святой Утешитель никак не может утешиться, потому что она вот с таким языком и так сестру свою заводит. Воздать скорбью. Друзья, это праведно. А если оскорбляющим воздать обидой, это праведно. Вот тебя оскорбили, а ты обиделся. Нет. Уже надо просить прощения. Господи, прости. Это неправильно. А если воздал ты обидчику оскорбленным самолюбием? Как это ты меня задел? Да кто ты такой? Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Это праведно? Это неправедно. Любой вариант неправедно, кроме одного. Воздать скорбью. Ну, немножко мы уклонились от темы. Друзья, конечно, за то, что мы делаем открыто, и это зарегистрирует любой прибор, каждый скажет, вот это слово и вышло, все, брат, тебе надо просить прощения. А если оно не вышло? Не оставляем ли мы вот это все вот так вот? Дух Святой учит, Дух Святой Утешитель, Он наставит на всякую истину, друзья, а речь идет об истине. Ходить обремененными вот этими вот вещами, это не называется вот, ходить в истине. Но у меня тоже такой случай был. Я как-то с одним братом шел на электричку. Вот, ну, такой хороший разговор, он у нас такой высокий, все как-то на облаках и выше облаков, там о Боге, все хорошо. До электрички где-то минут 40. Пришли на электричку, взяли билет, сели, ждем электричку, и вдруг он вопрос такой задает. Слушай, ты не знаешь, где найти 3-литровые банки стеклянные? И мне, как я, как будто с облаков спустился прямо, не знаю куда. При чем тут банки 3-литровые? Мы так, Господи, так все хорошо, высоко, и вдруг спустились на какие-то банки. И так я его осудил в сердце, ну, что-то не то. И через 5 минут выяснилось, ну, время тогда было тяжелое, и было много узников, и были те, которые сосланы были. Вот, и оказывается, эти банки нужны были для того, чтобы туда закручивать мясо и отправлять туда ссыльным. Представляете, какое мое состояние, я его осудил за эти банки. Теперь открылось, что это самая насущная нужда. Дух Святой этот вопрос поднял. Я и Дух Святой осудил. Вы представляете, вот такое вот. Так за это надо просить прощения у Бога или не надо? Надо просить прощения. А вообще вот за мысли. Вот некоторые за мысли не просят прощения. Ну, мысли там, подумаешь, мысли, они летают, он как... Не знаю, одна прилетела откуда-то, другая прилетела. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, 28 текст. 5:28. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Друзья, ну-ка давайте копнем это место. Вот посмотрел на женщину. Какая-то мысль пришла, да? Какая-то пришла мысль. Господь говорит, уже, Господи, еще свидание не назначал, еще ничего. Нет, уже. Почему? А мысли? Мы с вами уже рассуждали. Зрение и мышление, насколько они связаны, и что глаза — это входные ворота для греха, и что грех туда входит и заводит мысли наши. Смотрите, как легко стать прелюбодеем, да? Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Так еще же не, еще не, ничего, еще не приступал никакому, ничего еще не делал. Уже, друзья, это уже заставляет задуматься. И дальше больше заставляет задуматься не того человека, который не состоит в браке. Потому что прелюбодеяние – это двойной грех. Это еще измена жене. Тот, кто не женатый, еще ладно. А если женатый, это вдвойне грех. Это уже двухэтажный грех. И против жены, и против Бога. Это уже ответственно. Друзья, та, что за мысли за свои, мы пред Богом отвечаем. Древним, да, древним запрещены были дела. Там закон. Не делай ни этого, не кради, ничего. Да, там дела. А у нас закон совершенный. Господь нам запрещает и мысли, от которых дела идут. И самые мысли. А сколько он раз говорит фарисеям, а для чего такие мысли входят в сердца ваши? Для чего? Наконец, братья, о том, что истина, о том, что честно, справедливо, любезно, достаточно, о том помышляйте, а о том, что нечисто, не помышляйте. Посмотрел на какую-то мысль, не остановил свою, дал ей свободно развиться. Свободно, о чем хочу, о том и думаю, а мне так приятно. Все, друзья, уже грех. Отстрани от себя эту мысль. Попроси прощения, и Дух Святой даст тебе силу, и зрению твоему даст силу, и завет положить даст силу. Но это мы немножко так как бы в сторону отошли чуть-чуть, да? Вот в одном месте, в одном городе приехал известный какой-то там проповедник, я уже не знаю. Проповедник, и вы знаете, и такой Дух Святой через него такую большую работу проделал в этой общине. Это я говорю на тему, что Дух Святой трудится, наставит вас на всякую истину. Дух Святой научит, напомнит. Друзья, это огромная деятельность Духа Святого, который вот с этим с нами занимается. И он в нас живет. Кто этого не знает, друзья, чтобы ему было откровение сегодня, что Дух Святой над ним трудится. Друзья, вот приехал проповедник, а в этой общине такие были запутанные связи между друг другом, между членами церкви, и все это надо было как-то распутать. Сатана еще больше запутает, взаимоотношения усложняются между людьми. И вот Дух Святой как бы прислал этого проповедника. И так Дух откровенности начал действовать в церкви. Все открыто, каждый начал признаваться. Ой, сестра, да ты меня прости, брат, ты меня прости. И все так как очищаются, очищаются. И вот один брат сидел и тоже не выдержал. Вот. И к проповеднику обращается. Брат, вы меня простите. А за что? Может, он ее первый раз видит, этого брата. Вы ведь знаете, когда вот приехали в нашу общину и начали проповедь говорить, а я так в себе сказал, опять одно и то же. Ну, вроде вот тут опять эти затасканные девизы, опять одно и то же. Мы уже это слышали 1000 раз. Вы меня за это простите. Друзья, конечно, я не сторонник того, чтобы мы каждую мысль друг при друга приносили. Сатана через это может сделать очень большой вред в церкви. Но в исключительных случаях, если Дух Святой не дает покоя, можно и это сделать. Можно и это сделать. Одна сестра, я помню, на одном таком собрании призналась перед одним братом. А брат проповедующий такой, Вот, из руководящих. Она говорит, вы меня простите, говорит, когда вы Библию открывали здесь на курсах, когда вы открывали Библию для проповеди, я всегда начинала свою Библию читать. Вы меня простите. Но этим дала знать, что ей совершенно не интересуют его проповеди, что они ее не назидают. Она просто Библию читала, пока он там говорил. Вы меня простите. Ну, он говорит, ну, я ничего на тебя не имею. Все. Дух Святой наставит на всякую истину. Наставит на всякую истину. Вот одна сестра, значит, я про одну сестру расскажу. Курсы у нас были давно уже, может быть, более 10 лет назад. Вот. Ну и курсы так заканчиваются экзаменом. Вот идут экзамены, собрались все, значит, такая. Боятся, конечно, трясутся, ну и торжественно немножко. Вот. Ну и перед тем, как там диктант писать, я просто сказал им, друзья, если кто запачкает глаза, ну, встаньте и скажите. Вот, все, закончился экзамен. Да вроде и никто, и все. И мы своим делом тут занимаемся, все. Вот. Ну, а я сказал, а диктант я там вот, там наиграл диктант, я могу выйти, я уже спокойно уверен, что тут Дух Святой действует, все. Вот. Ну и в конце экзамена одна сестра встает, ни живая, ни мертвая, вся розовая, в таком трепете. Братья и сестры, вы меня простите. Я запачкала глаза. Такая, ну, эта сестра довольно такая, очень известного брата. Вот, но я по известным соображениям не буду говорить имя этого брата. Вот, и она тем более еще вдвойне известная, вот так вот. Друзья, и смотрите, вы меня простите. Я ей поставил пятерку. И по музыке, я бы ей и духовно бы пятерку поставил с плюсом. Вот, даже, может быть, вы знаете, когда Чайковский закончил консерваторию, у него была пятерка с четырьмя плюсами со всех сторон. Я бы ей за это поведение поставил бы пятерку с четырьмя плюсами. Какая смелая сестра, друзья. Очень смелая. И какие мы бываем трусливые, когда не признаемся в своих ошибках, в своих провинностях. Ничего нет, друзья, трусливее, чем встать и сказать, друзья, я провинился. Вы меня простите. Это смелость, друзья. Праведник смел, как лев. Вот, конечно, она себе другого мнения, она такая низкий поступок, и там сотворила вот этот вот сделала. Ну, как ей теперь вот признаться? Дух Святой покоя не имел, пока она не встала и не сказала, тут Дух Святой утешитель и сам утешился. О, встала, дитя мое, призналась, победа, а я же над ней тружусь. Ну, вставай. Сатана говорит, ни в коем случае. Да ну что тут, встань, признайся, ну ты же дитя Божие, в тебе же Дух Святой. Сатана связывает, не, только со скамейкой встанешь. Друзья, смотрите, как тяжело вставать и признаться. Вот интересно, в Библии, вот в начале Библии, помните, здесь, когда Ной, значит, был в ковчеге, вот, ну и тут он, значит, уже 40 дней, вот тут 8 глава, да, по прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно в ковчеге, вот, сначала ворона выпустил, потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с земли. Ну, голубь летает, летает. Тяжело ему летать. Голубь не нашел места покоя для ног своих. Друзья, наш небесный голубь, Дух Святой, не находят покоя, пока нас не научит истине, пока нас не наставит на всякую истину, пока мы не найдем в себе смелость встать и признаться: «Господи, я действительно виновен, Ты меня прости», не найдет он покоя, не найдет. Вот, и поэтому, вот я обратил внимание, друзья, помните, когда Господь крещение, да, принимал, Дух Святой говорит, как голубь, но не как ястреб, не как коршун, не как орел, как голубь. Вот это такая нежная личность, он будет учить терпеливо. Мы иногда вот преподаватели выходим из себя, ну сколько же можно, да ну как ты не можешь понять, ну как тебе еще вдалбливать, да? Друзья, Дух Святой терпеливо учит, учит и наставляет, так вот, на всякую истину. Вот. Помню, друзья, Дух Святой одному брату целый год говорил он ему одну мысль, и только через год он осуществил вот эту мысль, которую Дух Святой ему говорил. Я как-то был экзамен в одном городе, и диктант писали по гармонии, ну, функциональный диктант, субдоминанта, доминанта, там, где какой там аккорд, все. Ну, и он один аккорд никак не мог записать. Ну, никак. Вот встал перед этим аккордом, и никак он его не слышал. А где-то там сестрички, две с краешку, они про этот аккорд рассуждали. Вот. И так, так, так. И он схватил, значит, что-то они про какой-то аккорд говорили. И он взял этот аккорд и написал. Он его не услышал. Но так как о нем говорили, он взял его, этот аккорд, и написал. И уже через год мы с ним опять встретились на курсах. Он подходит и говорит, прямо в серьезных таких переживаниях, сильно переживал, брат аж заплакал. Вы, говорит, меня простите. Я говорю, что он делал? Да вот помните, вот в тех курсах я записал этот аккорд, я его не слышал, я его записал. Хотя это неправильный был аккорд, мне его там исправили. Но все равно я вот написал. Вы меня простите. Так поплакал он, попереживал. Мы с ним вместе помолились. Он говорит, я целый год, вот, ну, никак, вот, хожу, вот, а сейчас уже решился. Друзья, целый год ему Дух Святой покоя не давал. Трудится. Наставит вас на всякую истину. Напомнит. Он ему напоминал этот, вот этот аккорд, он ему весь год напоминал. Друзья, ну мы с вами затронули эту тему, может быть, будем завтра там продолжать, или когда, это очень важная тема о Духе Святом, так мало говорится нам о Духе Святом, но вы, говорит, знаете Его, вы Его знаете. Но как Его не знать, когда Он так над нами трудится? Наши глаза, наши уши что слушают, что язык наш говорит, что на мысли наши, что нам говорят наши приемы, которыми мы играем? Неужели Дух Святой не трудится? Трудится. Дай Бог, чтобы мы поддавались бы этому воспитанию. Он нам много каждый день говорит. И пусть Господь благословит вот слышать, что Дух Святой. Вы, говорит, Его знаете. Знаете вы Его. Давайте помолимся, Господи, Ты не оставляй вот трудиться над нами, Ты много-много еще за нас переживаешь. Хоть Ты Дух Утешитель, но Ты никак не можешь успокоиться, пока я не в истине. Если у кого-то с кем-то какие-то неприятности друг дружки, друзья, выясняйте эти вещи, не ходите обремененными. Дух Святой не даст вам покоя. Конечно, можно пренебрегать. Раз заглушить, два заглушить, 100 раз заглушить. И можно, друзья, совсем заглушить и уйти в мир. И такое бывает и довольно часто. Поэтому давайте сейчас помолимся, Господи, не дай мне заглушать. Вот Ты меня учишь, чтобы я все лучше и лучше слышал Твой голос. Склонимся сейчас на молитву, поблагодарим Господа за все. Аминь. Благодарю, мой Бог, что Ты всегда со мной. Много путей, дорог, но я иду тропой. Знаю, тропа моя всюду тернистая, но я прошу Тебя, Ты сохрани меня. Знаю, тропа моя всюду тернистая, но я прошу Тебя, Ты сохрани меня. Если печаль повела в душе моей, слышу я голос Твой и голоса друзей. Если любовь кипит, дорог, а я иду.